Глава 9. Вундеркинд с сахарной головкой. Как вы уже догадались, назрел момент для появления нового героя распутинщины. Безжалостно разрывая ткань событий, он вторгается в наш роман, наглый и опасный, и не заметить его мы не вправе. Даже самая скверная жизнь бывает достойна исторического внимания. Мир не состоит из добреньких людей. А все начиналось с бандероли. Бандероль, тьфу, и цена ей копейка. Узенькая ленточка с продольными полосками. Подделать ее пара пустяков. Вся еврейская беднота западных губерний целых полвека только и жила с того, что тянула акциз. В каждом подвале стоял примитивный станок, и никто не ленился. Дети мазали краской печатный валик, женщины вращали ручку станка, а бандероль струилась в почтовый мир верстовою лентою. Понятно, что никто уже не стремился покупать бандероль казенную, ибо фальшивая стоила дешевле. Нашелся такой Ребе Тодрес Манасевич, который дело частной инициативы поставил на широкую ногу капиталистического гешефта. Он сплотил евреев в могучую фабричную кооперацию. Теперь они тянули акциз гораздо быстрее, нежели это поспевало делать государственная типография. Фальшивые бандероли опоясывали всю Российскую империю, а Тодрес Манасевич, попивая Мозельское, уже забыл вкус родимой писаховки. И подрастал у него сыночек с мыслительным аппаратом конической формы, вроде головки сахара, чего старые раввины говорили так: «Сразу видно гениального ребенка. Сладкая сахарная головка зреет в доме нашего умного и дельного Ребе Тодреса». Все шло хорошо, пока русская казна не подсчитала колоссальные убытки. Полиция вдрызг разнесла станки и фабрик, а гешефтмахера на вечные времена закатали в Сибирь, где он и умер. Сахарную головку установил богатый купец из евреев Мануйлов, который вскоре приехал в Петербург и здесь вместе с приемным сыном перешел в лютеранскую веру. В крещении приемыш стал называться Иваном Федоровичем Манасевичем Мануйловым, а перед смертью купец завещал Ванечке 100 тысяч рублей, но с твердым условием, чтобы он получил их лишь по достижении 35-летнего возраста. Революция 1917 года раскрыла пухлое досье под шифром «Совершенно секретно. Выдачи в другие делопроизводства не подлежит». Жандармы фиксировали. Красивый толстый мальчик обратил на себя внимание известных педерастов. Мануйлова осыпали подарками и деньгами, возили по шантанам и вертепам. У него рано появилась пагубная страсть к роскоши, кутежам и швырянию денег. Заодно уж Ванечка с молоду набил себе руку в писании статей для желтой прессы. Великосветские развратники устроили свою фею в императорское человеколюбивое общество, где он получил первый чин. Под капиталы, лежавшие в сибирском банке, хватал деньги у ростовщиков, и вскоре от богатого наследства остался пшик на постном масле. Тогда паразит предложил свои услуги царской охранке, где бытовал жесткий, но остроумный закон: «Бей по воробьям, попадешь и в сокола». «Что вы любите больше всего?» — спросили жандармы. «Деньги», — отвечал Ванечка с очаровательной улыбкой. «Ну что ж, так и запишем. Продажен». В 1905 году его заслали шпионить в Париж, где Ванечка все казенные денежки спустил в шантанах. Покровители спасли его от тюрьмы, зачислив свою любимую фею в департамент духовных дел, который отправил его прямо в Ватикан. Ломай голову сколько угодно, но такого не придумаешь. Иудей по рождению, лютеранин по вере, он в центре мирового католицизма выступал как ярый защитник православия. Помимо этого, он следил в Риме за русской и польской эмиграцией, пролез в редакцию социалистической газеты «Аванти». Но и тут не удержался. Навербовав для охранки кучу платных агентов, Ванечка платежные деньги прокутил. Обманутые шпионы слали угрозы в Петербург, лично царю. «Этого вундеркинда, — велел император, — уберите-ка из Рима в Париж. Я от своего имени дам ему 10 тысяч франков». На эти деньги Ванечка основал в Париже официоз Романовых «La Revue Russe», в котором хлестко доказывал Европе, как благоденствуют люди русские под мудрейшим царским попечением. Война с Японией обогатила его баснословно. По 50 тысяч в год урывал только от охранки на борьбу с революцией, не считая того, что приворовывал. Он умудрился ограбить даже тертого попа Гапона, обчистив кассу его рабочих организаций. Из МВД его вышибли, и Ванечка ушел, печально бряцая орденами: русским святого Владимира, испанским Изабеллы католической и персидским льва и солнца. «Теперь», — объявил он, — «мне ничего не остается делать, как только стать писателем». Манасевич Мануйлов уселся за стол журналиста, бегая между отцом и сыном Сувориными из «Нового времени» в «Вечернее время». Вокруг себя он поставил густую дым-завесу, мол, слухи об отставке не верны, я по-прежнему в охранке, а потому его и боялись. Мерзавец повадился писать театральные рецензии на молоденьких актрис. Обильные ужины в ресторанах, дорогие подарки — все пускалось в ход, лишь бы удовлетворить этого высокого покровителя искусств. Он заставлял юных актрис продаваться ему за хорошую рецензию, иначе я тебя уничтожу, — говорил он обворожительно, сверкая золотыми коронками. Набеги Ванечки на сады, вроде сада Олимпия, напоминали нашествие варягов. Владельцы садов сначала кормили его в отдельном кабинете, подсаживая к нему хорошеньких певичек, а потом говорили: «Иван Федорович, у вас из кармана выпали 100 рублей». «Неправда», — отвечал Ванечка, — «я уронил 500». Договаривались на том, что выпало 300. На другой день в газете следовало возвышенное описание садовых забав и воспевалась примерная гигиена отхожих мест. В это время его подобрала актриса Надя Даренговская, хорошая женщина, для которой этот роман обернулся трагедией. Впрочем, если верить знатокам жизни, то порядочные женщины чаще всего и влюбляются в негодяев. К своим жертвам, которые он собирался обезжирить, Ванечка относился с обаянием дантиста-экстрактора. Берясь за страшные щипцы, он радушно говорит: «Откройте рот пошире, будет больно, но придется потерпеть». Первую половину трудового дня Манасевич посвящал усиленной работе на благо процветания общества. Список клиентов, жаждущих, чтобы их обезжирили, был велик. Минц, Шапира, Беспрозванный, Якобсон, Гуревич, Шефтель, Рабинович. Не с числа им. Ванечка выходил с улыбкой. «Стройся по ранжиру, которые побогаче те с правого фланга, победнее в конце, а кто денег не имеет, подожди на лестнице, когда заведутся». Пресловутая черта оседлости угнетала евреев. Они всячески цеплялись за жизнь в столице. Один хотел открыть типографию для печатания визитных карточек, другой мечтал варить мыло, пахнущее непременно нарциссом. Третий видел себя владельцем магазина пуговиц. Ванечку евреи страшно боялись, а сионисты лютейше ненавидели за отсутствие соплеменного патриотизма. Ибо Ванечке было плевать на мифы об Израиле, его заботила только дневная выручка, и потому, когда он замечал, что еврей жульничает, он мстил ему жестоко. «Сейчас часовых дел мастера не нужны, своих девать некуда, зато есть у меня один роскошный блат на Путиловском заводе. Хочешь, устрою учеником слесаря? Не хочешь? Ну, я так и думал, проваливай». На крайние случаи жизни, когда клиент был достоин особого почтения, Манасевич Мануйлов имел особый телефон, не подключенный к телефонной станции, но клиент этого, конечно, не знал. И Ванечка в его присутствии снимал трубку, говоря уверенно: «Барышня, мне приемную Столыпина». «Петр Аркадьевич, добрый день, это я». «Ну, конечно. Кстати, как там дело с этим?» «Да нет, я не тороплю вас, упаси бог. Но человек-то волнуется». Повесив трубку, Ванечка огорченно вздыхал. «Трудно», — жаловался тому же клиенту. «Мне-то от вас ничего не надо, и так проживу. Но вот министры, сами понимать должны, какой у них аппетит. Прекрасный. Это не то, что у меня, который сыт одной изюминкой. Берут в пакете, на ощупь». Закончив прием посетителей, он уходил в редакцию, садился за стол, злодейски размышляя, чтобы написать такое, чтобы читатель чесался хуже паршивой обезьяны. Где взять тему? За неимением темы Ванечка сочинял очередной некролог на кончину безвременно усопшего брата-писателя. «Горько! Сегодня мы проводили в последний путь того, кто вот уже много лет скрывался от суда критиков, и вот, наконец, мы узрели его, увы, в гробу. После покойного осталась семья безо всяких средств к существованию. А между тем вспомните, покойник при жизни, когда подвыпьет, всегда предлагал: «Может, кому нужны деньги? Пожалуйста, я дам». К нему заскочил давний приятель Егорий Сазонов. «Ванька, а ты чего печальный сидишь?» «Темы нет, и трешки не заработал. Что ты за дурак такой? Да пиши о Распутине». Манасевич Мануйлов поморщился. «Скучно». «Ну что мне твой Распутин? Что он знает и что он может? Бабы, венцо, бани, вокзалы. Вот если бы он был любимец богов, к родоначальнику Петербурга штаны с лампасами порвал. Вот если бы он, кудесник Столыпину, фонарь под глазом засветил». «Плохо ты знаешь Ефимыча», — отвечал Сазонов. Поверь, что этот мужчина на святой редьке с уксусом плотью не сушится. Хочешь, я тебе это распишу до печенок? А почему сам не пишешь о нем? Не могу. Потому что Распутин у меня же в доме и живет, с детьми возится. Кухарке помогает самовар ставить. Материал у меня на него собран. Ох, договоримся, я тебе его продам. Но только ты меня, Ванька, не выдай. Журналист, как врач, обязан скрывать болезнь пациента. Ты не бойся. Вали все, пока воробьи не расклевали. Вечером Ванечка снял трубку телефона. «Барышня, мне 40-17, личный аппарат на улице Жуковского. Наденька, это я. Поставить в духовой шкаф отбивные из зайчатины с красной капустой. Приду поздно. Тема есть». Сахарная головка старательно склонилась над чистым листом бумаги, чтобы сделать его грязным и за это получить деньги. Суворинский клуб «Невский», номер 16, самое пахучее стойло журналистов-черносотенцев, среди которых Ванечка всегда чувствовал себя великолепно, как микроб в питательном бульоне. С тех пор, как старик Суворин разругался со своим сыном Борькой, тот отпочковался от батькиного нового времени и заварил свою крепкую бурду в вечернем времени. Входя в буфет, где было принято просаживать гонорары, Ванечка сказал журналистам: «Там внизу какой-то пьяный валяется». Никто на эти слова не обратил внимания. Борька Суворин, с утра насквозь проконьяченный, сидел на столе и стряхивал пепел папиросы на свои брюки в крупную клетку. Манасевич выпил рюмочку слабенького винца и закусил виноградинкой, которую стащил с чьей-то тарелки. Сам подошел к Суворину. «Ну как?» — спросил издатель. «Писал, пописывал. Крепко, не жуть. Для меня или для родителя моего, для твоей вечерки? О Распутине. А ты с ним Мадеру хлебал? Не. Так че суешься?» «Кое-что нащупал. Поздно хватился, уже все описали. Позднее всех и закончу». Борька выложил рубль и сказал: «Лень вставать. Дай за меня маза хорошего». Ванечка пробил за него удар на бильярде, промахнулся, получил еще рубль, опять промазал, с третьего засадил шар в лузу. «Катись», — сказал издатель. Вошел толстенький профессор Пиленко. «Сволочь ты», — тихонечко сказал ему Манасевич на ухо. «Ты зачем же на меня бочку с кайзером покатил?» Пиленко призадумался о тех путях лабиринта, которые вывели Ваньку к его разговору с Извольским. На всякий случай профессор уселся на стуле плотнее и перешел в контратаку. «Бурцев сейчас в Париже собирает с политэмигрантов денежки, словно татарин Ясак с православных. А зачем?» «Зачем?» — моргнул Ванечка. При этом нервно моргнул и профессор Пиленко. «А затем, что ты, агент охранки, обещал Бурцеву, что за миллион наличными продашь ему тайны нашего МВД». Между ними врезался пьяный журналист нововременец Краков, женатый на сестре Бориса Савенкова, и обоих расцеловал. «Только без драки, мы же все братья!» Скандал прервало появление швейцара. «А внизу пьяный валяется. Уж вы посмотрите, ваш или не ваш, писатель или не писатель, вышибать его или так оставить?» «Оставь так», — сказал Краков, «потому что если он еще не писатель, то он обязательно станет им». Шел уже третий час ночи, когда Ванечка по Надеждинской возвращался к себе домой на Жуковскую. Было темно и пустынно. Его окликнул вполне приличный господин с тростью. «У вас горит? Позвольте прикурить». «Ради бога», — сказал Ванечка. Прохожий нагнулся к его папиросе и вдруг снизу вверх со страшной силой вонзил в ноздри Ванечки два пальца. Голова журналиста вздернулась. От страшной боли из глаз хлынули слезы. Он очнулся лишь тогда, когда приличный господин вырвал из ноздрей свои пальцы, при этом раздался щелчок, словно откупорили шампанское, и сказал набежавшим из подворотни филерам: «Это он! Я не обознался! Тащите его!» Ванечку в охранке решил допросить сам Курлов. «Здравствуй, Ванюшка», — сказал он приветливо. «Ну, милый, ты меня знаешь, я тебя знаю, люди свои, богадельня наша родная, порядки тебе знакомы. Садись на табуретку. Валяй сходу все, что известно о Борисе Савенкове, со слов твоего приятеля Кракова». «Жизнь моя — это удивительный роман», — сказал Ванечка, усаживаясь на табуретку и понимая, что этой табуреткой его будут бить. «Простите, я не слишком утомил вас своим рассказом?» «Нет, пока не засыпаю, давай покороче». «Покороче будет так. Пока не станете мне платить, ничего говорить вам я не буду. Принимайте меня обратно в МВД, тогда и спрашивайте». «Встать!» — сказал Курлов. «Табуретка понадобилась!» Над ним звучал голос жандармского генерала. «Говори, паразит, за сколько банных веников ты продал нас Бурцеву? А кто скупал для Пурталеса суворинские акции? «А что знает Краков о Борьке Савенкове?» Через несколько дней он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Надежда Даренговская встретила его со слезами. «Ванечка, о боже, что с тобой сделали?» Он развернул перед ней носовой платок, в котором были завернуты золотые коронки с прогнившими зубами. «Честнейшие люди», — сказал он, — «служат в царской охранке. Смотри сама. Зубы выбили, а коронки тут же вернули. В какой еще стране возможна такая трогательная забота о человеке?» О нем существует книга «Русский рокамболь».